Вот что рассказывать могут в народе. Мне будет обидно. Я ж и сама бы, конечно, во всякой другой осудила, если б, имея и мать, и отца, без согласия их стала, в брак не вступивши, она обращаться с мужчинами вольно. Ты же совет мой исполни, тогда и родители мои помощь скорую даст, и отечество ты не замедлишь увидеть. Есть близ дороги священная роща Афины из черных тополей, светлый источник оттуда бежит на зеленый луг. Там поместье царя Алкиноя с его плодоносным садом, в таком расстоянии от града, в каком человечий внятен нам голос. Там, сев, подожди ты до тех пор, покуда мы не прибудем на место и царских палат не достигнем. Когда же ты убедишься, что царских палат уж могли мы достигнуть, встань и во внутренность града войди и расспрашивай встречных, где обитает родитель мой, царь Алкиной многославный. Дом же его ты узнаешь легко, бессловесный младенец может дорогу к нему указать. Ни один фиакит здесь не имеет такого жилища, в каком обитает царь Алкиной. Окруженный строениями двор, перешедший шагом поспешным, пройди ты сквозь залу к покоям царицы. Там, перед ярко блестящим ее очагом, ты увидишь с чудным искусством придущую тонкопурпурные нити подле колонны высокой в кругу приближенных служанок. Там же и кресла царевы стоят у огня, и на них он, сидя вином, утешается светлому богу подобный. Мимо царя ты пройди, и, обнявши руками колено матери милой моей, умоляй, чтобы она поспешила день возвращения в отчизну тебе даровать чужеземцу. Если моление твое с благосклонностью примет царица, будет тогда и надежда тебе, что возлюбленных ближних, светлый свой дом и семью, и отечество скоро увидишь. Кончив, ударила звучно блестящим бичом, навсекая мулов, затопав, они от реки побежали проворной рысью, другие же пешие следом пошли, но царевна мулов держала на крепких вожжах, чтобы от них не отстали девы и странник, и хлопала звучным бичом осторожно. Солнце садилось, когда к благовонной паладиной роще вместе достигли они. Одиссей, там оставшийся, начал дочери Зевса и гидодержавца Палладе молиться. «Дочь непорочная Зевса и гидодержавца Паллада, ныне в анмиты молитве тобою невнятой, когда я гибнул в волнах, сокрушенной земли колебателя гневом, дай мне найти и покров, и приязнь у людей фиакийских». Так говорил он, моляся. И был он Палладой услышан, но перед ним не явилась богиня сама, опасаясь мощного дяди, который упорствовал гнать Одиссея, богоподобного мужа, пока не достиг он отчизны.